Монета. Конец июня 1774 года от сошествия проматерей. Окрестности Лабелина. Герцогство Южный Путь. На столе перед Харманом находилась тарелка рисовой каши и пара лепешек. Имелась также ложка. Не в силах поверить глазам, он протянул руку и потрогал. Взял комок риса, сунул в рот, проглотил. Настоящая каша! «Еда!» Он набросился на пищу и, постановая от мучительного удовольствия, в два счета проглотил все без остатка. Вылизал тарелку, словно собака, горестно оглядел пустую посуду. Желудок сводило от разочарования и неутоленного голода. «Почему так мало? Сейчас он мог бы съесть целого кабана!» Много позже Харман порадовался, вспоминая этот день, что ему не дали ни кабана, ни хотя бы куриного бедрышка. Ведь известно, что наесться мяса после долгого голода – это путь к мучительной и отвратной смерти. А в тот миг он лишь тосковал по еде, что исчезло так быстро, и пялился в тарелку осоловелым взглядом. В комнате, где он находился, горел очаг. Тепло обволакивало узника, ласкало и убаюкивало. Резь в желудке притупилась, улеглась. Веки сомкнулись, и Харман уснул. Прямо так, сидя на стуле с ложкой в руке. Когда проснулся, он был в комнате не один. С ним находился человек. Тучный, толстошеий, с обвислыми щеками и лукавыми глазенками. Он походил на пивовара или хозяина преуспевающей гостиницы. Человек не торопился говорить, ожидая, пока Харман оклемается. Голод вновь царапал желудок, но не так мучительно, словно давал узнику передышку. Мысли зашевелились в голове, исподволь набирая ход. «Они вытащили меня из подземелья, пока я был без чувств, и принесли сюда. Усадили за стол, накормили. Значит, я для чего-то нужен. Они видят во мне какой-то смысл. Возможно, сохранят жизнь. Возможно, сумею убедить их, что буду полезен». Харман облизал губы и произнес. «Как я могу называть вас, добрый господин?» «Так и зови», — сказал Тучный. Почесал складки на шее. «Стало быть, ты свел знакомство с молчаливым Джеком». Харман вздрогнул, поглядев на свой рукав, бурый от запекшейся крови покойника. Тюремщик ухмыльнулся. «Знаешь, сколько времени ты провел с Джеком?» «Нет, добрый господин». 6 дней». «Всего 6». Глаза у Хармана полезли на лоб. «Казалось, прошла вечность». «Говорю тебе это, чтобы ты понимал скорость, с какой течет время в темнице. Прошло 6 дней. Как бы тебе понравился месяц или год?» «Этого не может быть», — выдохнул Харман. «За месяц человек умрет с голоду». «Мы не пожалеем для тебя немного сухарей. Будешь иметь выбор — попытаться уморить себя голодом или же перекусить жилы». Узник исступленно затряс головой. «Добрый господин, нет, не делайте этого. Я пригожусь вам». «Докажи, что пригодишься». Харман собрался с мыслями и повел рассказ. Излагал старательно и последовательно, со всеми подробностями, какие смог припомнить. Начал с графского письма, полученного в излучине. Рассказал о путешествии к дымной дали, о ребенке, которого хотели бросить из-за мора. Ребенок не относился к делу, но Харман не боялся перестараться. Дальше повел речь о путешествии кораблем и о приеме у графа. Упомянул все возможные мелочи и голос короны, что читали на борту, и дурную Джоакинову выходку, и даже птицу с южной душою. Разговор с графом Шейландом он воспроизвел чуть ли не дословно. Человек, похожий на пивовара, почесывал шею и благосклонно кивал. Затем Харман описал дорогу от дымной дали к Солтауну, столкновение с сиром Вомаком, бегство от погони, добрался до встречи с корабельщиком и во всех деталях пересказал их цветистый спор о цене. На всякий случай поведал даже о том, как предлагал предмет барону де Риллу. Хотя об этом слуги барона знают и без него, но все же пускай убедятся в правдивости. Харман окончил рассказ моментом, когда ночью к нему постучался вихренок. Сложно поверить, что это было всего неделю назад. Жизнь тому назад. Так будет вернее. Тучный мужчина выслушал его, потер ладони, заговорил. «Итак, предмет достался тебе от графа Виктора Шейланда. Граф продает его за тем, чтобы выплатить Ориджинам невестин выкуп, а к тебе обратился по совету твоего костеляна Гарольда. Так получается с твоих слов?» «Да, добрый господин, так и получается». «Давеча моему господину ты сказал, дескать, леди Иона знает, что граф продает священный предмет, верно?» Харман соврал об этом, но теперь побоялся отступиться. «Да, добрый господин». «Тогда выходит, если верить тебе, что герцог Ориджин, великий властитель Севера, отдал свою единственную дочь купеческому внуку, который к тому же распродает фамильное достояние, правильно?» «Добрый господин, я не говорил, что герцог Ориджин знает о продаже. Я только сказал о леди Ионе. И граф не распродает достояние, а продает всего лишь один предмет». «Да?» — прищурил тучный свои лукавые глазенки. «И откуда ты это знаешь?» Харман потер бороду. Она была грязной и слипшейся, будто кусок пакли. «Если так посудить, добрый господин, то вы правы. Я не знаю. Мне просто так показалось». «Тогда вполне может быть, что граф Шейланд продает не один предмет, а два или три». «Да, добрый господин». «А может быть и так, что он дал тебе не один предмет, а два, и первый ты уже продал не гацианту, а денежки припрятал?» По спине Хармана пробежался озноб. «Нет, добрый господин, нет. Верьте мне, всего лишь один предмет, светлую сферу. Она теперь у вас». «С чего я должен верить?» «Добрый господин, я диву давался, что граф мне и один-то предмет поручил. Где уж говорить о двух? Кто я, чтобы возить за пазухой целых два священных предмета?» «И верно», — дружелюбно согласился тучный. «Ты никто». «Да, добрый господин». «Скажи-ка мне вот что. Зачем графу Шейланду продавать святыню?» «Я уже сказал, добрый господин. Он хочет заплатить Ориджинам выкуп за принцессу Севера. Видать, занял у кого-то перед свадьбой, а теперь пытается вернуть долг». «Да, ты это уже сказал. Но откуда знаешь? Граф с тобой пооткровенничал?» «Да, добрый господин». «Да?» «То есть, нет. Я сам догадался и высказал, а граф подтвердил». «Стало быть, прямо в лицо графу высказал, не продаете ли вы святыню, чтобы за невесту расплатиться? А он тебе: да, дорогой, ты прав. Так было?» «Да. Нет, добрый господин, не совсем так». Тучный поджал губы и раздраженно встряхнул щеками. «Что-то ты частенько путаешься. Скучаешь по молчаливому Джеку?» «Нет, нет, нет, добрый господин, прошу, верьте мне. Видите ли, разговор с графом, он вышел такой странный. Полным-полно было недомолвок и намеков. Сложно припомнить, кто именно сказал то или иное. Выходило так, что один намекнул, а второй догадался». «И кто же намекнул о причине продажи?» «Я, добрый господин». «А граф?» «Подтвердил мою догадку». «Стало быть, Виктор Шейланд продает предмет, чтобы расплатиться за невесту, и позвал для этого дела Хармана торговцем». Толстяк повторил эту фразу уже, кажется, в третий раз и недоверчиво потеребил подбородок. «Добрый господин», — зачем-то сказал Харман. «Граф любит леди Иону». «Да?» «Обожает. Пылинки сдувает». «Вот как». «Добрый господин, вы просто не видели леди Иону». Мужчина нацелил в нос Харману пухлый указательный палец. «Ты мне голову не морочь этой лирической дрянью. Это бабе своей будешь рассказывать. Меня не заботит леди Иона. Я не сомневаюсь, Ориджины взяли за нее громадный выкуп, и любовь тут ни при чем. Будь Иона слепой, хромой и юродивой, она все равно потомок Агаты, дочь герцога и сестра наследника. Заботит меня вовсе не она, а то, что графу Виттеру, одному из богатейших людей Севера, пришлось продать святыню, А еще то, что для этой цели он привлек такую мелюзгу, как ты». Тюремщик будто устал, произнося столь длинную речь. Уронил подбородок на ладони и вяло буркнул. «Ну?» Харман понял, что от него требуют пояснений. «Добрый господин, что касается первого вопроса, то я ведь не знаю, как у графа обстоят дела с монетой. Вы правы, я слишком мелок, чтобы понимать в таких делах». «Угу». «Что же до того, почему он выбрал именно меня? Я так думаю, он не хотел доверяться кому-то из собственных вассалов, искал человека со стороны». «И почему же?» «Чтобы слухи не расползлись по графству. Меня в Шейланде мало кто знает. Стало быть, я мало кому смогу разболтать, даже если захочу, и еще...» «Еще?» «Я полагаю», — с горечью на языке процедил Харман, «граф бы расстроился, если бы кто-то из верных ему рыцарей угодил в гости к молчаливому Джеку. А Хармана торговца ему не жаль». Толстяк хохотнул. «Хм, граф отдал серповую фишку, а это похоже. Давай-ка, торговец, припомни, что ты еще. Глядишь и заработаешь вторую миску каши». «Гобард Синталь», — начал Харман, но Тучный сразу же перебил его. «Чхать на корабельщика. Этот к делу не относится. Ты мне вот что скажи. Северная принцесса, она все же знала о предмете или не знала?» «Она, добрый господин», — осторожно ответил торговец, «ничем не показывала, что знает». «Но ты все-таки решил, что она знает?» «Мне не верится, добрый господин, что у графа есть от нее какие-нибудь тайны». «Хм». Тут толстяк поднялся, обошел стол. Остановившись за спиной у Хармана, положил ему на плечи тяжелые ладони. «А не может ли быть так, что это не граф Шейланд, а Ориджины продают предмет, а граф лишь им пособничает?» «Я не знаю, добрый господин». «Да светлый день, что ты не знаешь. А как думаешь?» «Думаю, это вряд ли, добрый господин». «Почему ты так думаешь?» «Леди Иона, она слишком благородна, чтобы торговать божьими дарами. И еще ей было слишком наплевать на меня. Кабы продавали ее родовую святыню, она беспокоилась бы». «Хорошо, молодчинка». Толстяк потрепал Хармана по волосам, словно собаку. Торговец не удержался и вздрогнул. Тучный мужчина наклонился и прошептал ему в ухо. Дыхание отдавало кислятиной. «А этот твой воин, Джоакин, он откуда взялся?» «При чем здесь?» Харман осекся, когда тюремщик сдавил ему плечи, вогнав указательные пальцы повыше ключиц. У него оказались на диво сильные руки. Харман дернулся от боли. «Я нанял Джоакина в Смолдене. Сейчас расскажу, как все было». Выслушав рассказ про потешный бой, мужчина оставил в покое Хармановы плечи и вернулся на место. «Этот Джоакин, он странный в чем-то». Харман слабо улыбнулся. «Он, добрый господин, почти во всем странный. Легче перечислить, в чем он не странный. Дерется хорошо, а в остальном посудите сами». Он рассказал о Джоакиновых мечтах, о странице из «Голоса», о заранее придуманном дворянском гербе, о леди Алане Сальмере. Позабыл про искровый кинжал, но потом вспомнил, упомянул и его. «Стало быть, ты нанял странного охранника с искровым кинжалом», — проворчал тучный тюремщик. И так это значительно у него вышло, что Хармана осенило. «Вы думаете, Джоакин служит на сторону?» «Нанял, значит, ты странного охранника», — повторил толстяк. «Этот охранник зачем-то с шейландовцами пособачился. Потом защитил тебя от мелкого лордика. Потом чего-то размечтался про замок и герб. Занятно выходит». «Добрый господин, не верится мне в это». «Да ну?» «Джоакин, он добрый малый, глупый, горячий, голова в облаках, но добрый. Он даже разбойников в лесу не порезал насмерть, старался лишь ранить». «Угу». «Да и слишком у него башка всяким рыцарством забита. Разве смог бы он так ловко схитрить?» «Угу». И не знал Джоакин о предмете, вот что. Кабы он служил графу, то мог бы сам привезти мне сферу для продажи. Незачем было в Уэймар ездить. А кабы служил он кому другому, так откуда ему было в Смолдене знать, что именно мне граф поручит продать святыню, если я и сам тогда этого не знал. Я даже не знал, заеду ли в Излучину за письмом. Это только по ходу решилось. «Угу», — снова буркнул тюремщик и вдруг спросил. «А где сейчас этот Джоакин?» Харман сглотнул. «Я не знаю, добрый господин. Мы ведь повздорили перед самым... ну, перед тем, как вы меня...» «Повздорили, значит?» «Верно. Он, Джоакин, шибко нос задрал. Дескать, он герой, а Харман торговец отребье. Я ему не спустил, мордой натыкал. Он разобиделся и ушел. Так все было». «Так было, значит?» «Да вы слуг своих спросите. Они, когда в гостиницу пришли, там всех моих людей застали. А Джоакина-то и не...» Харман осекся. «Тьма. Проклятая тьма. Мои люди в гостинице. Что с ними сделали? Как же я не вспомнил раньше? Бедняжка Полли, где ты? Что с тобой?» «О чем подумал?» — требовательно бросил Тучный. «Мои люди, добрый господин. Что с ними будет?» «От тебя зависит, дружок. И что с тобой самим будет, это тоже». «Добрый господин, могу ли я спросить, они все живы? Там девушка была, Полли». «Потрудишься как следует, выживут». «Что мне сделать? Только скажите». Тюремщик расплылся в неприятной ухмылке. «Всякие есть мыслишки, но ты сперва посиди еще недельку со своим новым приятелем, подумай. Авось еще что полезное вспомнишь». «К Джеку? Добрый господин, смилуйтесь. Я не переживу еще неделю. Я не молод. Тело стареет, силы уже не те. Вы убьете меня». Тучный развел руками. «Добрый господин». Харман рванулся вперед, собираясь упасть на колени. Его щиколотки были привязаны к ножкам стула, и он опрокинулся ничком, увлекая за собой табурет. Тюремщик расхохотался. «Шут бородатый. Ладно, я дам тебе фунт сухарей. Смотри, не сожри сразу же, а то еще лопнешь. Ну-ка, браток, выдай ему гостиницу и отправляй к Джеку». Давешний верзила с дубинкой, он сменил кожаный фартук на красную рубаху, отвязал Хармана от стула, поднял на ноги и надел на голову мешок. «Я пропал. Мне конец», — думал Харман Паула Роджер. Пахло сыростью и тлением. Стояла кромешная тишь. Слышно было, как по стене сбегают капли воды. Он съел все сухари в тот же день, когда получил их. Сперва аккуратно разделил на 7 горок из расчета на неделю. Разложил вдоль чистой стены. Чистая стена — противоположная той, у которой сидит мертвец. В каждой горке вышло по 5 сухарей, кроме последней. В ней было 4. Если удовлетвориться 5 в день, то можно прожить неделю. Харман принялся за первую горку. Размочил сухарь в тонкой полоске влаги, тянущейся по стене. Для этого пришлось прижать его к трещине на долгие минуты, поворачивая то одной, то другой стороной. Затем Харман Паула сунул его в рот. Говорят, с голодухи даже редька слаще меда. Харман убедился в обратном. Сухарь не показался изысканным лакомством. Это был безвкусный кусочек хлеба, и он был чертовски мал. Сухарик упал в желудок, как в черную бездну, и исчез без следа. Голод ничуть не стал слабее. Харман размочил и проглотил 2-й, 3-й. Пропасть не заполнялась, а напротив становилась все более ощутимой и зияющей. Пульсировала в брюхе, рычала и царапалась. Дикий зверь, которого малая добыча не удовлетворила, а лишь раззадорила. Казалось, вот-вот желудок начнет всасывать и переваривать сердце, легкие, печень Хармана. Следующие сухари он сгрыз, не размачивая. Не терял времени, просто швырял в рот и ожесточенно жевал, постановая от злости и нетерпения. Когда первая горка подошла к концу, голодный зверь в брюхе еще только проснулся и приступил к трапезе. «Беды не будет, если съем и 2-ю», — утешал себя Харман. «На 7 дней растянуть или на 6, велика ли разница? Все равно ведь не знаю, когда начинается и кончается день. А пальцы тем временем уже совали в рот новые и новые сухари. Зверь в желудке ревел. Еще, еще, еще! И царапал когтями кишки. Харман исступленно грыз и глотал, грыз и глотал, грыз и глотал. Успел заметить, что приступил уже к третьей горке, а затем мысли пропали вовсе. Осталось одно лишь ощущение — сладостная тяжесть в желудке, что росла с каждым кусочком пищи. Невластный над собою, Харман остановился лишь, когда потянулся пальцами за очередным сухарем и нащупал голый каменный пол. А немного погодя начались муки. Сухой хлеб быстро впитал всю влагу, что имелось в желудке, и превратился в жесткий грузный ком. Давил, распирал изнутри, пронизывал внутренности спазмами. Харман пришел в ужас от мысли, что не сможет удержать в себе пищу. Приник языком к струйке воды и запоздало принялся запивать сухари. Вода сочилась медленно. Трудно было устоять в неудобной позе так долго, чтобы сделать несколько глотков подряд. Харман глотал. Устало падал на пол, но, мучимый болями в животе, опять вставал и пытался напиться, и вновь находил силы лишь на несколько глотков. Он не знал, какую боль способны причинить каленые клещи или спелое яблочко, но те страдания, на какие обрек его фунт сухарей, оказались худшей мукой за всю его жизнь. Изнуренный и отупевший от боли, Харман тер себя по животу. Распахивал камзол, клал руки на голое раздувшееся брюхо и люто ненавидел себя. Дурак! Прожорливый дурак! Что ты натворил? Пустая твоя башка! Спазм сводил тело. Он терзал руками собственную бороду, комкал одежду. Пальцы нащупывали вышивку на камзоле. Дворянский вензель. «Джек!» — думал Харман. «Джек! Ты тоже сожрал сразу все, как и я, и от этого помер!» «Нет уж, точно нет. Ты был умнее. Ты разделил ровнёхонько на неделю и нашел способ отмерить время, и не съедал ни крошки сверх меры. Эх, Харман, Харман, дурачина! А как больно-то!» Спазмы накатывали волнами, и едва не отступали, Харман принимался пить. Одни боги знают, каких усилий ему это стоило, но торговец все же сумел слезать достаточно воды, чтобы размочить сухой ком в желудке. Спустя время боль пошла на убыль, и узник забылся сном. Проснулся от холода, запахнул камзол, сжался в комок и опять уснул. Когда пробудился вновь, голова была ясна, в теле ощущались силы, но желудок был пуст, сосало под ложечкой. На всякий случай Харман ощупал пол вдоль чистой стены. Результат, впрочем, он знал заранее. Ни единого сухарика. Вчера он съел все до последнего. «Я пропал», — подумал Харман. «Подохну от голода». Толстяк сказал, посиди еще недельку. 6 дней без еды можно вытерпеть. Но сейчас голова работала ясно, и Харман понимал, через 6 дней его отсюда не выпустят. Зачем им это? Ведь он рассказал все, что знал. Какой еще прок тюремщикам от бедного узника? Им больше нет резона даже говорить с ним. А уж отпустить на волю — это и вовсе сказка. Ведь он, Харман, знает и похитителя предмета, и подлинного хозяина. Отпусти торговца, и он расскажет обо всем графу Виттеру. Тогда барон де Рилл не оберется неприятностей. А зачем это барону? Не проще ли похоронить Хармана заживо и забыть? Дурак, дубина, болван! Ну и болван же я был, что все рассказал честно. Надо было пытаться выкрутить, схитрить, придумать что-то. Соврать, допустим, что я должен показаться людям графа в определенный день в назначенном месте, для страховки. Сказать, будто Шейланд знает, что я направлялся к Дериллу, и за мной следили графские воины. Не думаете же вы, добрый господин, что граф доверил мне такую ценность и не послал никого проследить? Или еще лучше, это не лорд Виттер дал мне предмет, а леди Иона. И так сказала при этом. Мне служат рыцари Кайры. Никто из них не станет пачкать руки продажей святыни. Но они пойдут за вами следом, любезный Харман, и обеспечат защиту вам и предмету. За это можете быть спокойны. Вот что надо было сказать тюремщикам. А потом прибавить это вкратчиво. Вы же знаете, добрые господа, что воины Севера — люди без души. Слыхали поговорку? Скорее лев зарыдает над добычей, чем Кайр помилует врага. Вообразите, дорогие мои, что с вами сделают северяне, когда придут сюда. Эх, дубина, задним числом всегда так хорошо думается. Столько отличных мыслей приходит, да поздно. Еще вчера я имел неслыханную роскошь, возможность говорить. И дурак даже не понял, насколько это важно и как легко этого лишиться. Я говорил с тюремщиком, значит, мог его обхитрить, умаслить, подкупить, запугать, убедить. Но ничего не сделал, только блеял трусливо, как овца. А сегодня упущено, миновало, было да сплыло. Я все рассказал вчера, им больше нет смысла говорить со мной. Шанс упущен. Он зарыдал, сотрясаясь всем телом. Слезы полились по щекам и грязной бороде. В отчаянии Харман забил по камням руками, ногами, затылком. «Дурак! Дурак! Несчастный дурак!» Наткнулся пяткой на череп Джека и со злобой пнул. Вот костяшка, в которой мозгов было побольше, чем у Хармана-торговца. Джек уж точно не выложил все, как школяр на уроке. Сказал тюремщикам: «Провались во тьму, ни слова не скажу». И они взялись ломать ему кости и сдирать кожу. Когда прервались, Джек говорит тюремщику: «Исполни мою последнюю просьбу, тогда расскажу, что знаю». Тюремщик: «Какую просьбу?» А Джек: «Зажми мне нос». Тюремщик удивился: «Это еще зачем?» А Джек в ответ: «Чтобы не чуять, как смердит дерьмо, из которого ты сделан. Остальные пытки пустяки, а вот вони твоей, боюсь, не выдержу». Тогда уж они крепко за него взялись. Но все равно ничего не смогли выжить, потому и бросили Джека сюда, в подземелье. Решили, что если не боль, так голод из него вырвет признание. Харман вновь мерил камеру шагами, натыкаясь на стены. Подпрыгивал, пытаясь согреться. Прижимал язык к камням, пытаясь напиться. Молился, когда ужас позволял ему связать хоть несколько слов. Молился Елене Прозорливой, святой покровительнице купцов. Елена не отвечала ему. И Харман хорошо знал, за что святая на него гневается. Ему был дан прекрасный товар, а он, дубина, провалил все дело. Пожадничал, ушел от корабельщика, ради лишних 800 эфесов поперся к жестокому барону, и вот, получай. Он молился святой Вивиан, праматери графа Виттера, и светлой Агате, праматери леди Ионы. Он не знал молитв этим святым, поэтому обычными словами рассказывал им, как все было, и шептал сквозь слезы: «Пощадите! Пошлите спасение, умоляю вас! Святые матушки, дайте мне выжить! Ведь я старался ради ваших детей, помогал любви графа!» Вивиан молчала, как и Агата. Святые видели Хармана насквозь и знали, что он лукавит. Торговец хотел набить свой кошелек. Харман облизывал влажную стену, размазывал по щекам слезы и принимался молиться про матери Янмей, величайшей изо всех. «Пресвятая матушка, сжалься надо мной, пошли мне крошку твоей милости. Ведь недаром прозвали тебя люди Янмей Милосердная, а еще зовут тебя Янмей Избавительница, Янмей Несущая Спасение. Спаси меня, избавь от страданий, молю тебя, Всеблагая матушка». Янмей Милосердная, праматерь императоров блистательной династии, ответила Харману-торговцу. Озарением возникла в его голове сценка, всплыла из глубины памяти, давным-давно услышанная и позабытая. Харман вспомнил, отчего праматерь Янмей зовут Милосердной. Вспомнил и похолодел. Святая Ульяна, 17-я праматерь, не оставившая потомков, столкнулась в лесу с клыканом. Зверь разметал воинов и продырявил Ульяну своим рогом. Рана была столь страшна, что не осталось надежды на спасение. Даже священные предметы оказались бессильны. Ульяна взмолилась, чтобы воины избавили ее от страданий, но никто не решался поднять руку на посланницу богов. Лишь один человек осмелился на это. Праматерь Янмей вогнала стилет в сердце Ульяны, подарив ей милосердие. Боги! Неужели таков и есть ответ? Неужели лучшее, о чем можно мечтать, это быстрая смерть? Проходили часы, а может, сутки. Внутренности Хармана сделались клубком ядовитых змей, грызущих друг друга. Вновь и вновь он думал, не мог не думать, каково это — умирать от голода. Каково тебе было, Джек? Что ты чувствовал? Сколько дней, недель, месяцев голод сжирал тебя изнутри? Или, может быть, железо палачей до того изувечило тебя, что околел в считанные часы? О, счастливчик! Умный счастливчик, будь ты проклят! Сразу понял, что лучше пойти под пытки. Это всяко быстрее голодной смерти. Какой-то денек страданий, и все. Здравствуй, звезда! Или, может, Джек, ты был хитрее? Ведь умер у сухой стены, а не под струйкой влаги. Скажи, ты уморил себя жаждой? Дал себе приказ не пить ни глотка? День просидел спокойно, второй перетерпел, на третий впал в забытие. Простое дело. Достаточно лишь заставить себя не пить. Чертов дворянин! Как ты это сумел? Как вытерпел? Слышать звук воды, сгорать от жажды, но не припасть к струйке? Кто родил тебя? Кто воспитал? Где ты взял такую силу воли? Харман комкал на груди ткань с фамильным гербом Джека, и к ужасу в груди примешивалась черная зависть. Торговец теперь не сомневался. Его предшественник нашел способ умереть быстро. Это потребовало железного самоконтроля, но Джек сумел. А Харман торговец не сможет. Ему предстоит вечность мучений. Милосердная Йен Мэй. Когда вверху раздался скрип, Харман поднял голову и смотрел, смотрел, смотрел в проем, не в силах поверить. Люк был открыт, и факельный свет озарял лицо молодого воина. «Ну и дыра!» — сказал Джокин и Ивханна. «Хватайтесь за руку, вылезайте! Ну же!» Комментарии леди Карн. Опыт Хармана Паулы, описанный в этой главе, сильно перекликается с моим собственным. Читаю и постоянно сбиваюсь, проваливаюсь в черный омут памяти. И не могу не думать о том, как же торговцу повезло. «Добрый господин, нет, не делайте этого, я пригожусь вам. Докажи, что пригодишься». Харман собрался с мыслями и повел рассказ. Толстяк хохотнул. «Граф отдал серповую фишку. А это похоже. Давай-ка, торговец, припомни, что ты еще. Глядишь и заработаешь вторую миску каши». «О, счастливчик!» Хармана допрашивает человек, действительно желающий получить сведения. Когда торговец путается или темнит, его наказывают. Когда говорит правду, вспоминает тонкие детали, поощряют. Имеется явный ориентир. Чем больше правдивой информации, тем лучше. От меня добивались вовсе не истины. Факты были таковы, что я ни в чем не виновата, и они не устраивали дознавателей. Какую роль вы играли в злодеяниях мужа? Никакую, я о них не знала. Он принуждал вас к преступлению? Я ничего не знала ни о каких преступлениях. Значит, вы действовали по собственной воле. Реальность не подходила тюремщикам, и они изменяли ее по своему усмотрению. Любые мои слова высмеивались и опровергались. Во всем обнаруживалась моя ложь. 20 числа я была у подруги, маркизы М. Неужели вы уверены в этом? Конечно, мы с нею и ее альтером играли в прикуп, обсуждали философию страсти, пили куадо. Лжете. Четверо надежных свидетелей видели вас в другом месте. В каком, интересно узнать? Сами скажите, мы ждем от вас правды. Иногда меня ловили на чем-то, я даже не понимала на чем. Из самых простых слов вдруг извлекались чудовищные улики. Я рассказала им, как в обычный день вечером гуляла с компаньонкой в саду Люмини. Там не произошло ровным счетом ничего. Мы выпили лимонады и поболтали с группой студентов. Но дознаватели сказали: «Вот и прекрасно, мы хорошо продвинулись. 3 года каторги вам уже обеспечены». Меня наказывали за правду. В любой момент дознаватель мог взбеситься. «Хватит кормить нас этими сказками, все было иначе, вы сами знаете». Другой его успокаивал. «Ничего, она умная женщина, скоро поймет свое положение и пойдет на сотрудничество». Правда была им настолько ненавистна, что я уже боялась говорить. Я был гола напропалую, но какая ложь им нужна? «Хорошо, я признаюсь». «Не делайте нам одолжение, признание в ваших интересах. И давайте подробнее, в чем именно?» «В преступных действиях». «Каких конкретно?» «Во всех, в которых меня обвиняют». «Вы что, с нами в игры играете? Нам нужно полное признание. Выкладывайте все. Адреса явочных квартир, даты сходок, кому вы подчинялись в преступной сети, кто подчинялся вам». И я не была способна угодить им, поскольку не знала ни адресов, ни дат. Допросы длились вечно. Даже признание вины не прекратило их. Ведь я не могла сочинить нужное им признание. Пришел день, и я прокляла свою невиновность. Насколько проще было бы, если б я в самом деле убила или предала кого-нибудь. Столько отличных мыслей приходит да поздно. Еще вчера я имел неслыханную роскошь, возможность говорить. И дурак даже не понял, насколько это важно и как легко этого лишиться. Я говорил с тюремщиком, значит, мог его обхитрить, умаслить, подкупить, запугать, убедить. Какие милые и наивные мысли. Опытный дознаватель сам только и делает, что запугивает, обманывает, убеждает и умасливает людей. Вся его работа состоит в том, чтобы любыми мыслимыми способами выудить, выманить, выжать из человека нужные слова. Дознаватель – мастер в этом, а Харман – жалкий дилетант. С тем же успехом он мог мечтать выиграть дуэль у Кайра или обыскать Шавана. Нет, арестант не может обмануть тюремщика. Он сам будет обманут столько раз, так изощренно и цинично, что напрочь забудет, какова из себя правда. Его заставят сомневаться в своих воспоминаниях, в своих принципах, в друзьях и родственниках, в принесенных клятвах, во всем на свете. Все станет зыбким, словно мираж. Арестант будет жить, словно в бреду или кошмарном сне. Слова тюремщика станут единственным законом мироздания, а все прочее рассыплется в прах. Роскошь говорить. О, святая наивность, я плакала от радости в тот первый день, когда меня не повели на допрос. Или, может, Джек, ты был еще хитрее? Ведь умер у сухой стены, а не под струйкой влаги. Скажи, ты уморил себя жаждой? Дал себе приказ не пить ни глотка? День просидел спокойно, второй перетерпел, на третий впал в забытье. Простое дело. Я тоже думала о таком способе смерти. Повеситься было не на чем. Откусить себе язык кажется невозможно. Перегрызть вены на руках грязно и болезненно. И я не знала, хватит ли воли. Смерть от жажды в моем случае требовала малых волевых усилий. Мне приносили воду дважды в день. Достаточно было просто выплеснуть ее в решетчатое окошко. Новой воде неоткуда взяться. Короткое, быстрое действие утром и вечером – вот и все, что нужно. К вечеру второго дня я сорвалась. Знаете почему? От страха смерти или нехватки силы воли? Из любви к мужу, столь большой, что пересилила даже обиду, ради чести моего славного рода? Ради ребенка, которого носила в себе? Нет, господа, худший враг узника – надежда. Я не смогла умереть, потому что, вопреки всем очевидным фактам, продолжала надеяться. И вот что забавно, я мечтала не о чем-нибудь великом – вернуться в свой замок, воссоединиться с любимым, родить сына, который станет славным лордом. Все это было слишком далеко от меня, слишком призрачно, сказочно. Мне не хватало душевных сил представить что-нибудь такое. Однако мои тюремщики, вернее, их хозяева, были идовски саркастичными людьми. Кроме завтрака и обеда мне подавали кофе. В полдень, словно дорогой гостье, приносили чашечку ароматного черного кофе со сливками. Чашечка была деревянной, но очень красивой. Я даже не знала, что такие существуют. А в качестве десерта подавалась булочка с джемом. Эта булочка и послужила пищей для надежды. Я представила себе, что когда-нибудь снова окажусь на свободе, выйду на набережную в Маренго, куплю булочку с кофе. Я выберу такой столик, чтобы видеть море и корабли. Красавец-галеон будет швартоваться к пирсу, а чайки покрикивать над моей головой, выпрашивая крошек от моего лакомства. Словом, не воображайте, будто я осталась в подлунном мире ради того, чтобы поделиться с вами этими заметками. Нет уж, я выжила ради булочки с джемом. Молился Елене Прозорливой, святой покровительнице купцов. Напоследок небольшая придирка. Елена Прозорливая – покровительница мореходов и странников, а также картографов и географов. Да, купцы-негацианты также молятся ей, поскольку их успех сильно зависит от мореходства. Но сухопутному Харману Пауле гораздо ближе должна быть Леонора, покровительница финансистов, торговцев и банкиров.